руна Урус. Переводится как «зубр». Это руна дикого быка, руна жизненной и физической силы, мать-земля. Руна изменений, формирующая сила. Одна из мощнейших рун. Необузданная дикая сила природного характера. Руна мощи, магической энергии. Руна новых начинаний. Энергия руны наделяет мужчин мужественностью, а женщин – женственностью. Обоим полам придает уверенность в своих силах. Упорство, настойчивость, волевая мощь, готовность, здоровье и инициатива. Эти черты начнут появляться под действием энергии руны Урус. Сила Урус исцеляет через трансформацию и восстанавливает здоровье через глубинное преобразование человека. Руна Урус позволяет скинуть ненужный хлам из вашей жизни. Под хламом могут подразумеваться ненужные связи, вещи и все, что отжило свое время в вашей реальности. Энергия руны Урус – это новый приток силы, новый всплеск. Мужчинам она дает смелость, выдержку, отвагу, решительность, причем непреклонную и неодолимую. Женщинам она также дарит силу, плодородие, возможность рождения ребенка, наделяет выносливостью, способностью перенести любые лишения и тяготы. Энергия руны позволяет жизни разрастись за пределы форм, сродни скидыванию кокона бывшей гусеницы, перерождающейся в бабочку. Под Урус происходят очень глубокие трансформации. Наступают коренные, глубочайшие изменения, имеющие духовное значение. Успех усвоения силы зависит от умения преобразиться. Если вы чувствуете, что изменения начались, вы сами должны стараться измениться. Вы должны успеть трансформироваться, решительно отказаться от многого, суметь наметить цели внутреннего преобразования и стремительно к ним направиться. Руна перемен и новых начинаний. Старое умирает, зарождается новое. Новые обстоятельства в жизни, увеличение физической силы, укрепление здоровья, прорыв к лучшему. Укрепляет дух, пробуждает высокие чувства. Запускайте энергию руны Урус. Посмотрите на рисунок руны Урус и прослушайте следующий далее инсталлятор, который запустит в движение ее энергию. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Урус обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Урус старт» 10 раз. Инсталлятор руна Урус. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Урус. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Урус в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна Урус вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Урус с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Урус старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Урус при помощи процедуры протокола руна Урус авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Урус, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Урус старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое.